Лекция четвертая. Спор. На следующий день официально объявили на весь материк, что Земля стала доступна для магии, и пока проблема не решится, рекомендовано пользоваться сферовыми типами защиты. Вместе с этим слава о моем геройстве у вампиров разлетелась на всю Академию. Дальше дни проходили в статусе местной знаменитости. В меня тыкали пальцами, обсуждали в коридорах, и дело дошло даже до записок, периодически подкладываемых в рюкзак. Сначала долго не могла понять, как они умудряются незаметно засунуть в сумку на моем плече свою писанину. Но потом все-таки додумалась. Магия. Я мыслила привычными земными понятиями, и даже такие элементарные вещи порой доходили не с первого раза. Конечно, случившееся было основательно поправлено, чтобы о моих способностях не прознали. Дальше история претерпела еще множество изменений, обрастая, словно снежный ком, новыми подробностями. Сломанный телефон в активном действии, иначе и не скажешь. Началось все с предположения о подкопе, а закончилось... Направляясь по коридору в библиотеку, услышала очередную версию моего пребывания у вампиров. Любопытство заставило остановиться и прислушаться. Первое. Я, оказывается, тайная дочь владыки вампиров, которую тщательно скрывали от мира, запечатав магией. Вот это новость! Я вампир! Ха! Даже не догадывалась. Второе. Оплот почти рухнул под наплывом тысячи управляемых сумасшедшим некромантом личей. А сколько там якобы убили! У такого числа даже названия нет. И третье. Кто-то там узнал о моих величайших некроманских способностях, скрываемых под личиной обычной глупенькой первокурсницы Коалы, и передал эту информацию владыке. Главный вампир понял, что речь о драгоценной дочери, и только его кровинушка сможет спасти их страну. К началу рассказа этой части пал уже не только оплот, но и все государство. Затем меня перенес сам ректор в гущу битвы, умоляя помочь вымирающей расе. А я такая: «А, конечно!» И перевязала на себя всю нежить. Теперь мы имеем: государство спасено — раз, я хозяйка тысячи личей — два, и, чтобы никто не узнал, скрываюсь под видом обычного, ничего не умеющего некроманта — три. Ах да, кстати, личи со мной здесь, в академии. Просто прячутся, чтобы народ не пугать. Но если ночью выйти в лес, непутевого адепта сожрут и не подавятся. «Ого, как ты можешь!» — раздался сзади голос. Я подпрыгнула, застигнутая врасплох. Подслушивать нехорошо, но, как говорил мне отец, если очень хочется, то можно. Повернувшись и увидев Кая, расслабилась. Макс продолжил спокойно стоять рядом, посчитав, что предупреждать меня о подкрадывающемся Василиске нет необходимости. С хранителем, как называли его мои одногруппники, я так и не поговорила. Закрутилась, завертелась. Слишком много событий, слишком много информации. Еще и хан, зараза, гонял все с большей и большей силой. Он вообще ходил постоянно раздраженный после возвращения от вампиров. Хотя чего я ждала? Ну, побыл он полденечка нормальным. Может, это лишь краткое просветление? «Ты бы хоть шаркал громче!» — вздохнула. «В моем мире бесшумно передвигаются только спецназ. Пугает, знаешь ли». «Кто?» — не понял парень. «Забей!» — посоветовала, не желая вдаваться в рассказ о родном мире. «Куда идешь?» Перескочил на другую тему Василиск. Кай никогда не пытался что-то вытянуть, как те же близнецы. Последним тоже информация была не нужна, но им просто нравилось кого-нибудь доставать. «В библиотеку?» — поморщилась. «Магистр Лерант велел взять книгу для наших дополнительных занятий». «Какую?» — полюбопытствовал блондин. «Основы многопоточных связок», — заученно повторила я. «Звучит как основа многопоточного производства. Конвейер, что ли, изучать будем?» «Я понятия не имею, что такое конвейер», — неправильно повторил слово он. «А вот основы многопоточных связок — не наш профиль. Но раз уж ты у нас дочь самого владыки вампиров и великий спаситель целой расы...» Я поморщилась. «Мало того, что вся академия на ушах стоит, так еще и Кай надо мной решил поприкалываться». «Ой, ну ты-то хоть этот бред не неси!» — хмуро попросила. «Да ладно тебе, это же весело!» — широко улыбнулся он. «Пользовалась бы лучше!» — приобнял меня за плечи парень. «Идем, принцесса! Мне тоже нужно в библиотеку!» Я закатила глаза от обращения, но пошла вместе с блондином. «А тебе туда зачем?» — посмотрела в разноцветные глаза. «Да!» — протянул он и вздохнул. «Эйлина Раэль потребовала взять учебник по магическим растениям». «Она тебя курирует?» — удивилась я. «Ага», — кивнул Василиск. Судя по кислому выражению лица, парню не очень нравилось иметь в качестве адепта куратора эльфийку. Может, мне даже повезло с тем, что попала к Хаанри. Он хоть вредный, злобный и адептом учительный, говорит дело. В этом мире нужно уметь быстро убежать, залезть на что-нибудь в случае опасности и кого-то чем-то пришибить. Кстати, а пришибить? С этим возникли проблемы. Я спокойно стреляла из лука. Ну, как спокойно. Тетива была настолько тугой, что я с трудом могла ее натянуть. Арбалета. Ну, тоже приходилось тяжко. Металлоножи. Попадала раза два из ста. И даже неплохо начала управляться с бумерангом. Оружие реально называлось «чакрой» и представляло собой плоское металлическое кольцо, как в сериале про Зену, королеву воинов. И была у этой чакры особенность. Она возвращалась обратно к хозяину. Именно эта способность заставляла меня с позорным воплем удирать и прятаться, а также называть ее бумерангом. Вот так и прибью саму себя. Нет бы сначала на какой-нибудь неопасной версии потренироваться, например, деревянной, но хан всучил мне сразу боевое оружие. Изверг. Интересно, а если я на тренировке с ним помру, ему что-то будет? Или все скажут «ну, сама виновата» и продолжат спокойно жить? Проблемы возникли с холодным оружием типа меча. Я не могла даже в руки его взять. Не могла? И все. Перед глазами сразу возникали картинки убийства тенью преследователей в городе. И этот звук, как он извлекал меч из мертвых тел. Нет, не могу. Хаанри из-за этого впадал чуть ли не в ярость. Он орал на меня так мощно, что в ближайших общежитиях дрожали окна, а собравшиеся у них адепты рисковали получить осколком в глаз». Тень, как я узнала позже, мог одним своим голосом разбить стекла, но сдерживался. Магия голоса — штука редкая, сильная и сложная. Ею при хорошем владении можно даже убить. И мне во время его ругани было очень не по себе. Помимо криков, он пытался однажды действовать по-другому. Взбесился и отлупил тренировочной деревянной палкой, ожидая, что не выдержу и подхвачу лежащее на земле оружие. Я пыталась увернуться, ничего не получалось, приходилось терпеть и сдерживать слезы. В итоге не выдержала и наорала в ответ так, что стекла в окнах все-таки разлетелись. Несколько вскриков оповестили нас о том, что адепты были неосмотрительны, а сплетни про меня обросли новыми подробностями. Я же поняла, что тоже могу использовать магию голоса. Общение с Максом проходило туго. Он в своей манере коротко отвечал на мои вопросы и никогда не заговаривал первым. Еще мужчина продолжал выкать, а на мои просьбы перестать отвечал, что не может вести себя так с хозяйкой. С какого я стала его хозяйкой, не поняла, но на дальнейшие расспросы по этой теме Маска выдавал что-то обобщенное. Вытащить из него больше не получалось. Хранитель находился со мной почти круглосуточно. Одной случалось побыть только ночью в душе или дамской комнате. Он даже бегал со мной каждое утро и вечер вокруг общежития. Кстати, как-то ночью я заметила, что он не спит. Хотела смотаться, поддышать свежим воздухом, насладиться собственным обществом, а он тут как тут. Да еще и одетый, и совсем не сонный. Интересно, он вообще спит? Магистр Лерант начал обучать меня основам магии, которые я должна была усвоить в школе. Он объяснял доступно и понятно, что не могло не радовать. Стиль преподавания у него был спокойный. На мои многочисленные вопросы отвечал терпеливо. Мужчина очень любил практику, и пытаться что-то сотворить я начала с первого занятия. Мне определенно нравилось. Я узнала, что магия — это те самые нити. В них вкладывали энергию разных видов. Для меня они отличались по цвету. Разное количество силы видела насыщенностью, яркостью, и по-разному сплетали. Почему-то хорошо в сравнении шло вязание. То, что в итоге получалось, давало определенные свойства. Называли соединенные нити чаще всего связками, плетениями или заклинаниями. Во мне обнаружилась еще одна особенность, отличающая от обычных магов. Я не подчиняла нити. Они сами были готовы сплетаться. Куратор отметил, что подобным образом колдовали только элементали и только в своей стихии. Для человека, пусть и попаданки, подобное странно. На всякий случай вампир наказал мне никому не рассказывать и придерживаться общих правил при построении, чтобы сойти за обычного мага. Да, то нити вижу, какие не должна, то колдую не так, как могут другие. Я сильно выходила за рамки этого мира. Стоило быть осторожнее. Магистр Лерант решил начать не с обычных плетений, которые учили юные маги, находясь на моем уровне знаний, а с более серьезных. Ситуация с пятеркой преследователей, которых раскромсал хан, показала необходимость научиться ставить щиты в первую очередь. С посещения вампиров прошел целый месяц. Еще две декады и сессия. Я мало того, что попала в академию не с начала года, так еще и знаний набрала совсем немного. На парах продолжала ничего не понимать. После приходилось переписывать конспекты у Кая. Можно было скопировать магией, но смысл? Я действительно хотела разобраться. Домашние задания и другие работы не сдала и половины, остальное зачли за старание. Понятия не имею, как я вообще смогу перейти на следующий семестр. Есть ли в этом смысл? Мне точно не место в академии по уровню знаний. Даже если ночами спать не буду, выучить не смогу и на тройку. А еще в Куале практики проходили после каждого семестра. После осеннего – двухдекадное, после весеннего – месячное. Самую первую практику мы должны будем проходить с курирующими адептами в роли «мальчика за мячиком», как обычно говорила я про обслуживающий персонал. Это означало, что целых две декады хан будет надо мной издеваться без перерывов на пары. На этой грустной ноте я и пошла в библиотеку, наслушалась истории про собственное происхождение и великий бой у вампиров, после чего встретила Кая. И не надоело адептам целый месяц кости мне перемывать. С каждым днем в библиотеке становилось все больше народа. Курсовые требовалось сдать до начала сессии, иначе можно получить недопуск к экзаменам. Из-за этого адепты, не особо любящие браться за задания вовремя, заполняли свободные учебные классы и, конечно же, библиотеку в попытках наверстать упущенное. Фух, хорошо, что в этом семестре у нас не было курсовых. «Я пойду в свой раздел», — сказал Кай. — Встретимся в коридоре. Он улыбнулся и направился дальше. Я же оглядела огромный зал шикарной библиотеки. От одной стены до другой минут 15 идти. Мне как-то пришлось, пока дошла, устала. На самом деле хранилище знаний не занимало столько места. Заслуга свернутого пространства, коротко называемого среди магов «СП». Каким образом из маленькой комнаты сделали огромную, мне пока не объяснили, посоветовав просто принять факт. «Это СП, детка!» — подмигнул мне один из близнецов на вопрос о большой библиотеке. «Санкт-Петербург, что ли?» — спросила я. «О чем-то она?» — спросил вампир у вампира. «Не знаю», — ответил вампир вампиру. К моим попаданским штучкам они успели немного привыкнуть. Несмотря на размеры, ориентироваться в зале было весьма удобно. Территорию поделили на зоны в зависимости от вида магии. Вначале при входе расположили стойку с магической картой, картинку которой при необходимости можно было переворачивать, отдалять, приближать и даже строить маршрут. Эдакий навигатор. Круто! Посмотрев, где находится нужная мне книга, направилась искать соответствующую зону и помощника библиотекаря, отвечающего за нее. После минут 10 блужданий между полками и протискивания между адептами поняла для себя одну вещь. Топографический кретинизм не лечится. Какой бы блестящей карта ни была, чтобы добраться и не позабыть маршрут, мне нужно было взять ее с собой, чтобы периодически сверяться. «Да кто ж мне это позволит?» «Привет», — сказал парень с черными короткими волосами и желтыми глазами. «Тебе помочь? Ты ведь Льерра, дочь владыки вампиров!» Он дружелюбно улыбался, но меня тема уже успела достать. «Да хоть жена ректора!» — раздраженно ответила я. Парень удивленно посмотрел на меня, не ожидав такой агрессивной реакции. Мне стало неудобно. «Извини, я просто устала тут блуждать». Вздохнула. «Ничего», — ответил он, в наглую сидя на столе. На его коленях лежала раскрытая ближе к концу толстая книга. «Ты всего месяц тут, да?» «Ага», — ответила, пробегаясь взглядом по очередной полке. «Тяжеловато». «Меня зовут Зорин». Протянул он мне руку. «Я адепт 9-го курса факультета боевой магии. Специализация — защитник». «Про меня ты и так все знаешь». Хмыкнула, но руку в ответ протянула и крепко пожала теплые пальцы. «Слухи отражают лишь 2% от правды», — пожал плечами парень. «А он мне нравится. Не верит в россказни других. Ждет моих собственных слов». «Попаданка, а не дочь владыки», — улыбнулась. «И нет у меня тысячи личей». «А, ну вот и слава богам! А то я уж думал, ночью теперь из академии не выйти, загрызут!» — шутливо произнес он. «Ладно, чего там тебе взять-то надо?» «Основы многопоточных... связок!» — чуть не ляпнуло производство. «Идем! Я тут все знаю!» Сказал он это с удовольствием, а не с раздражением. Наверное, не из тех, кто быстро нагоняет результат, а действительно любитель библиотеки и ее знаний. Редкий экземпляр. Оборотень захлопнул книгу, отложил ее в сторону, спрыгнул со стола и отправился к стеллажам дальше. Он выглядел моим ровесником, но я понимала, это не так. Учитывая особенности расы и то, что сюда сразу после школы не попадали, он, наверное, старше меня раза в 4. Не люди, такие не люди. Смотришь на них, и сразу становится обидно, что ты, в отличие от них, проживешь совсем недолго. Зорин оказался приятным. Он помог мне найти нужную зону, достал книгу с верхних полок магией и протянул мне. Я радостно ее взяла и счастливо прижала огромный фолиант к груди. «Спасибо», — поблагодарила адепта. Макс, все это время бесшумно следующий за мной, молча отобрал тяжеленный учебник и вновь застыл памятником самому себе. «Как же все-таки неуютно из-за молчания маски. Нужно его разговорить». «Да не за что», — улыбнулся оборотень. «Надеюсь, как-нибудь еще пересечемся и пообщаемся». «Обязательно», — ответила, помахала на прощание и направилась к выходу. Кай ждал долго. Он посетовал на то, что не додумался проводить бестолковую меня, после чего предложил прогуляться в город. «Сегодня выходной, и у адептов свободное время, вот только...» «Не могу». Угрюмо ответила на предложение я. «Без хана мне запрещено куда-то выходить». «Но у тебя есть маска», — удивленно сказал Кай. «Его зовут Макс», — ответила недовольно. «Официально мне можно, но хан потом с меня 3 шкуры спустит». «Хорошо, Макс», — поправился Василиск. «Жаль. Ну ладно, я пойду тогда. Может, куплю тебе чего-нибудь». «Спасибо», — улыбнулась. «До встречи». «Пока!» Парень убежал, а я осталась стоять у входа в библиотеку, грустно глядя вслед. «Может, он прав? У меня ведь есть Макс. С чего мне таскаться с Кхаанри? Тем более он тут местный авторитет. Куда ему до прогулок с какой-то попаданкой? Хотя, учитывая мою резко возросшую популярность, я уже не какая-то попаданка». «Надеюсь, учащимся скоро надоест обсуждать тайну моего рождения или найдется кто-нибудь, кто вытворит что-нибудь помощнее». Я почти уже решилась отправиться без хана, когда в голове раздалась мелодия. За месяц успела привыкнуть и сейчас не дернулась, спокойно поднеся руку к сережке и касаясь ее. «Ну что, сегодня сможешь?» — сходу спросил Шендак, артефактор из лавки и мой партнер. «Без хана вряд ли получится», — ответила неуверенно. «Он опять не даст завершить работу нормально», — вздохнул вампир. «А клиенты ждут. Мы ведь рекламную кампанию уже запустили». «Я постараюсь что-нибудь придумать, но ничего не обещаю», — протянула, чувствуя внутри собственное негодование. Да сколько же можно плясать под дудку тени? Я ведь не лезу в стан к врагу, а хочу всего-то выйти в город в сопровождении маски. Хотя, погоди. Решилась. Ты спать рано ложишься? Пауза. Вампир явно не понял, к чему вопрос. Протянул он. Если я ночью приду, не помешаю? Задала вопрос, понимая, что нужно разъяснить ситуацию. Для работы. Хан в это время, надеюсь, будет спать. В любом случае, днем точно поймает, а ночью вероятность меньше. «А не опасно ночью-то?» — спросил Шен, бывший в курсе ситуации, произошедшей после первого посещения его лавки. «Но у меня есть Макс», — ответила, бросив взгляд на невозмутимого хранителя. «А еще адепты никуда особо не суются. Они думают, я тут где-то 1000 личей припрятала, и те сжирают неугодных». «Ого! Целую 1000?» Вампир некоторое время думал. «Ладно, насчет Кхаанри, может быть, ты и права. Можно попробовать и ночью. Тогда до встречи сегодня». «До ночи», — попрощалась я. Отключилась. Продолжая смотреть на мужчину в маске, улыбнулась. Очень так хитренько улыбнулась. Настроение подскочило вверх, и я, пропев «Вперед к победе!», вспомнив песню из любимого в отрочестве фильма, направилась в столовую. Макс ничего в ответ не сказал. На пути к любимому зданию адептов задумалась. Может, не стоит спокойно дожидаться ночи? Вдруг хан явится? Не в том смысле, чтобы я постоянно что-то устраивала, и у хана могли возникнуть вопросы, чего это Льера затихла. Дело не в этом. Вдруг тени взбредет в голову меня проведать или устроить внеплановую тренировку? Надо бы сделать так, чтобы он был уверен, что я в академии и буду вести себя паенькой. А что может убедить в этом лучше, чем предшествующий косяк? Устрою-ка я что-нибудь. Теперь встал вопрос, что натворить? Нельзя перегибать, мало ли что княжич на это выдаст. Боюсь, от него можно ожидать чего угодно, и в итоге я не то чтобы в эту ночь не вылезу, вообще не смогу выбраться в ближайшую неделю или, как принято считать здесь, декаду. Повернувшись к Максу, хотела было посоветоваться, но вовремя остановилась, захлопнув успевший открыться для вопроса рот. Нет уж. Хранитель тоже тень. И если я правильно понимаю, Кхаанри — его княжич. Мало ли, что у них там принято. Может, по приказу адепта маска легко переступит через мою защиту. Или, если не преувеличивать, он может, наконец, докладывать ему о моих планах. Не стоит так рисковать. Перед ступеньками, ведущими на первый этаж столовой, передо мной возник магистр Лариэль. Я, ушедшая в собственные мысли, его не заметила и ткнулась бы носом в грудь красавчика-эльфа, если бы не Макс, мягко удержавший меня за плечи. Прикосновение удивительно теплых пальцев чувствовалось и через форменную рубашку. Рядом зависла в воздухе книга, которую ранее нес маска. «Ой!» — воскликнула, вернувшись в реальность. «Магистр Лариэль, добрый день!» Я сделала шаг назад, чтобы соблюсти дистанцию, и уперлась спиной в хранителя. Всего секунду ощущала жар его тела, затем маска отпустил меня и отошел в сторону, застыв безразличной ко всему статуей. Вот так смотришь на него иногда и думаешь, что он словно камень, ледышка, безразличный ко всему. Но стоит почувствовать прикосновение, приятное тепло, и понимаешь, он живой. Почему он всегда такой холодный? Неужели сам хочет быть таким? Хранитель словно выбрал жизнь невидимки. Мне этого никогда не понять. «Льера, о, я как раз тебя искал!» Обрадовался преподаватель, глядя на меня. «Ты занята? Есть какие-то планы?» Посмотрев на здание столовой, вздохнула. «Кажется, поесть в ближайшее время нам с Максом не светит». «Нет?» Удивленно ответила, переведя взгляд на блондина. «А что? Интересно, зачем я ему понадобилась?» «Не хочешь мне помочь?» Спросил эльф и обаятельно улыбнулся. И все-таки он красавчик. «Помочь?» Продолжала не понимать, чем я, попаданка, без хоть каких-то сносных знаний магии, могла помочь магистру. «Да, Льера». мягко сказал он, взял мою руку и положил на свой локоть, после чего направился в нужном направлении. «Если смогу, то, конечно, помогу», — краем глаза отметила, что Макс следует за нами. «А что случилось?» Магистр поморщился и вздохнул. Какие-то адепты решили друг с другом поспорить. Первый по специализации боевик, второй защитник. Вот они и поспорили на защиту, которую нельзя пробить. Первый утверждал, что сломает любой щит, второй говорил, что наколдованные им нити никто не проломит. Спор, который наблюдал целый факультет, выиграл щитовик, опустивший на общежитие боевиков такую защиту, к какой никто даже близко подойти не мог. Ее пытались снять сам горе-защитник, магистр защитной магии и даже декан факультета, чье общежитие теперь было недоступно. После нескольких неудач пришлось вызвать самого ректора. Дарген явился крайне недовольный отвлечением от дел, быстро осмотрел защиту и позвал магистра Лариэля, чтобы тот привел ту единственную, способную видеть колдовство. Не самому же главе Альма-Матер меня искать. Для этого у него был заместитель по иномирным адептам. Конечно, меня позвали не потому, что я была великим магом или исключительных способностей адепткой, если бы. В отличие от других, я увижу рисунок. Защитник наставил такой каскад переплетенных щитов, что магистры, хоть и могли взломать, боялись возможных последствий. Даже ректор не стал рисковать. Все это мне рассказывал Лариэль, пока мы двигались к общежитию боевых магов. Я с улыбкой на лице, Макс с моим талмудом из библиотеки и собранный магистр. Эльф примерно описал, как выглядят переплетения щитов, чтобы не спутало с завязкой или узлом. О последних успела узнать из занятий с Лерантом. Завязкой называли место наибольшего переплетения нитей, так сказать, центр рисунка, а узлом – место соединения нитей в конце плетения. Вроде бы просто, но мне все время казалось, что должно быть наоборот, поэтому я продолжала путать названия. Когда мы обошли общежитие целителей, метрах в 100 стала видна огромная толпа народа. Их было много. Кто-то ругался, кто-то спорил, а кто-то просто болтал. Чем ближе мы подходили, тем сильнее становился гул. В какой-то момент раздался треск, словно разрывали ткань. Затем усиленный магией голос ректора выдал строгое: «Всем успокоиться!» Толпа затихла. Только что царил шторм, но стоило главе академии отдать приказ, воцарился штиль. Это если сравнивать с морем, конечно. Пробираясь через хранящую молчание толпу вслед за магистром Лариэлем, получил и тычок под ребра. Не сильный, но весьма болезненный. Мое «ай!» в тишине показалось очень громким. Повернувшись, чтобы высказать свое мнение относительно чьих-то локтей или чем там меня ткнули, увидела стоящих Эйлин и Кхаанри. Ткнувшая меня эльфийка помахала ручкой, приторно улыбнувшись, а тень смерил взглядом пугающих белых глаз. «Тьфу на них!» Решив промолчать, развернулась и направилась дальше. «Идиоты! Бесят! И народа вокруг слишком много, явно не время вступать в перепалку с этими двумя. От хана и при стольких свидетелях можно ожидать чего угодно». Адепты, затеявшие спор, стояли метров за 5 от преподавателей. Понурые, опустившие головы. Помимо ректора из сотрудников академии, здесь также находились еще 3 магистра. Я вежливо поздоровалась со старшими, стараясь держаться поближе к Лариэлю. «Вы всерьез думаете, что это...» Один из преподавателей замялся, подбирая слово. «Мелочь! Сможет что-то сделать!» Я посмотрела на демона, кажется, полукровку. Ну, спасибо. Если я правильно успела понять за проведенное здесь время местных, то попаданцам не очень-то доверяли и многого от них не ждали. «Можете сделать что-то вместо нее», — безукоризненно вежливо сказал Лариэль. «Если сил хватит». Мерцающая защита от прослушки вокруг старших позволяла говорить без корректировки слов на присутствие адептов. «Меня в счет не брали». Мужчина, назвавший меня мелочью, метнул недовольный взгляд на эльфа. Да, лояльное отношение ушастого к иномирным ученикам многих раздражало, но заместитель ректора был не из тех, кто не может ответить. «Успокойтесь!» Ледяным тоном велел им ректор. Затем посмотрел на меня. «Иди за мной». Оба магистра тут же отвернулись друг от друга, не собираясь продолжать диалог. Приказы главы не обсуждались и выполнялись сразу. Все-таки авторитет у него тут просто бомба. Послушно отойдя в сторону вслед за дроу, старалась держать морду кирпичом и игнорировать многочисленные взгляды. Неуютненько. Сфера непроницаемости, наколдованная Даргином вокруг нас двоих, стала неожиданностью. «Ого! Он даже от преподавателей шифруется!» Глядя в глаза темного эльфа, подумала о том, что так же ощущался Макс. Никаких эмоций, словно он не умел их чувствовать. «Сейчас мы с тобой обойдем общежитие», — начал ректор. «Ты не должна показывать, что что-то видишь. Делай вид, будто мы просто общаемся на обыденную тему, ясно?» «Интересно, для такого мага, как он, обыденная тема — это какая? И что подумают адепты? Пока преподаватели не могут снять защиту, а ученики попасть в общежитие, мы с главой академии решили просто прогуляться и поболтать? Серьезно? Да точно начнут гадать, что я здесь делаю и почему мы с ректором решили навернуть кружок вокруг защиты. Впрочем, догадки — это всего лишь догадки. Лучше, чем все рассказать». «Да, ректор Даргин», — кивнула. «Мне все ясно». «Идем», — велел мужчина. Мы направились обходить огромное плетение. Я внимательно просматривала рисунок, удивляясь своеобразному волшебству. А дроу рассказывала о поставленных щитах, которые смог просканировать сам. Кое-какое представление о правилах плетения имела, поэтому понимала, адепт наколдовал слишком много завязок, причем, кажется, не намеренно. «Один из этих щитов...» Даргин разглядывал природу вокруг, будто наш разговор не имел никакого отношения к щиту. «Ты должна видеть красные нити. Построен с отдачей. Мы не знаем, что скрыто в кармане, и если попытаемся убрать его, можем получить неизвестным заклинанием». «В кармане?» — спросила, не слыша раньше такое понятие. «Так говорят про припрятанные за отвлекающими нитями связки, страхующие на случай взлома», — объяснил ректор. «Почти сразу же я увидела то, о чем он говорил. Переплетение многочисленных нитей, крупное, прячущее что-то внутри». Потянувшись нитями, чтобы раздвинуть и посмотреть, услышала тихое, но твердое «нет». Удивительно было услышать это не от Даргина, а от Макса. Посмотрев на хранителя, послушно рассеяла магию в пространстве. «Ладно, потом как-нибудь посмотрю. И Лилиранта попрошу показать пример. А если я вам рисунок покажу?» Вернулась к разговору с Даргином. «Вы сможете определить нужное?» «Нет», — ответил мужчина. «Ты видишь иначе». Надо будет потом поинтересоваться, могу ли я увидеть магию так же, как они?» Спрашивать у ректора не хотелось. Не использовать же его как Google. Я не уверена, что его не раздражали мои вопросы. С ним лишний раз и старшие-то не разговаривают. Зачем мне лезть?» Наша прогулка заняла достаточно много времени. За общежитием, как раз там, где никого не было, я смогла найти узел. Горе-щитовник закончил плести халтурно. Преподаватели точно сами без труда это обнаружили, но побоялись распускать слишком нагроможденную магию. «Здесь узел сплетен некачественно. Это поможет?» — спросила я. «Ловушек нет?» — уточнил дроу. «Никаких карманов или, может, слишком большого числа нагромождения нитей?» «Нет, только если дальше», — ответила мужчине. Закрыв глаза, ректор, наверное, спустился на нижний уровень зрения. Несколько секунд ничего не происходило, а потом я увидела, как несколько нитей тянутся от него к узлу, аккуратно подцепляют плохо закрепленные концы и крепко переплетаются с чужой магией. Вскоре глава Коалы умело подцепил чужие щиты. «При постановке нескольких видов переплетенных щитов», — решил он устроить для меня небольшой урок, — «обязательно нужно делать узлы в разных местах, чтобы у противника не было возможности зацепить сразу всю связку. Это основная ошибка адепта, и слава богам, он ее допустил. Остальное его колдовство, даже с такими грубыми ошибками, ничего не стоит в сравнении с единым узлом. Дарген дернул нити на себя резко, властно. Я, приоткрыв рот, наблюдала, как щиты начинают шустро расплетаться, рушиться по цепочке один за другим. Связи распадались, иногда вспыхивали ярче, иногда даже раздавался хлопок, но я бы не назвала это разрушением. Красиво, ярко, волшебно. «Идем», — сказал спокойно ректор. «Ты хорошо выполнила свою работу». Из его уст услышать похвалу было удивительно приятно, я даже зарделась. Дарген явно редко кому такое говорит. «Уи!» Пока радовалась, ректор успел уйти вперед, поэтому мне пришлось поспешить и нагнать его. Дроу распускал щиты медленно, специально, показательно. Возле адептов он расплел последние нити ловко и красиво. Вообще правильно он сразу все не убрал. Общажники, только дай им волю, сметут преподавательский состав, стремясь быстрее оказаться в своих комнатах. Да и кому понравится мелькать перед строгим взглядом ректора? Тут даже расправа над спорщиками не перевесит. Можно услышать потом из уст самих напортачивших адептов. «Мне было любопытно наблюдать за твоими способностями», — сказал глава Коалы, когда мы подошли к магистрам под взглядами сотни любопытных глаз. «Нестабильные и неправильные плетения для тебя не проблема. Это может очень пригодиться тебе в будущем». Договорив последнее слово, он распустил сферу непроницаемости, не дав мне ответить. Ха, не очень-то и хотелось. Я отошла с Максом в сторону, игнорируя горящие взгляды тех, кто не понимал, чем какая-то младшекурсница могла помочь. Тем более будущая некромантка, а не боевик или щитовик. Специализация другая. Куда уж мне до них великих? А если серьезно, конечно, все заслуга дара богини, а не моя. Ректор повернулся к толпе, а я сделала еще шажок и на всякий случай спряталась за спиной Макса. Хранитель остался стоять на месте, закрывая маленькую меня большим собой. Лишь тихий беззлобный смешок выдал его отношение. «Лайгард и Сайгхарши!» — прозвучал громкий, усиленный магией голос ректора. Спорщики, решившие спрятаться в толпе народа, пробрались вперед. Я подглядывала из-за спины Макса и видела их перепуганные лица. Вампир и девушка с серыми крыльями. Расу последней здесь называли аватарами. Услышав впервые, подумала, что тут живут синие существа из знаменитого фильма, но ничего общего с ними местные аватары не имели. Выглядели как обычные люди, только с крыльями разных цветов. Адепты остановились в нескольких шагах от головы Коалы, сгорбившись, кусая губы и глядя себе под ноги. «Вы понимаете, что могли натворить?» — спросил ректор обычным голосом без усиления. Его ледяной тон пугал. «Да уж, сколько раз об этом думаю, все же считаю, лучше крики и ор, чем тихое издевательство». На вопрос спорщики не ответили, сникнув окончательно. «Даже представлять не хочу, каково им. Еще и отчитывают перед всем факультетом». «Отработки у магистра Эрайдо и магистра Шенга на месяц», — сказал Дроу спокойно. «Учебный корпус будете мыть 2 месяца». «Ого! Я здесь всего ничего, но уже точно знала. Мыть учебный корпус, даже декаду, уже пытка». Кай вроде говорил, что никому больше 2 декад не назначали. Однако все меняется. Адепты продолжали стоять, понурившись, и не посмели выразить свое отношение к суровому наказанию даже каким-либо жестом. Еще бы! Мало ли, это еще больше разозлит ректора, и он решит накинуть декаду другую к наказанию. «Кханри!» — позвал Дарген. Он говорил это негромко, но тень услышал. Хан пробрался через толпу, яростно взглянул на меня, будто не те двое натворили здесь дело, а я, после чего подошел к поникшим спорщикам. Я коснулась спины Макса, чувствуя себя очень неуютно. Сжала пальцы на его одежде, словно решила удержать. Мне почему-то начало казаться, что хранитель сейчас отойдет в сторону и отдаст на растерзание княжичу. А судя по брошенному тенью на меня взгляду, ничего хорошего меня не ждет. Да уж, Искать, чтобы такого натворить, больше явно не требуется. «Отдаю их тебе на конец этого семестра и на весь следующий», — сказал ректор. Ханри коротко поклонился, выпрямился и ухмыльнулся. Нехорошо так, предвкушающе. Провинившиеся адепты в ужасе уставились на него и синхронно сделали два шага в сторону. В толпе послышались сочувствующий шепот и слова о том, что выжить будет тяжело. Да уж, Дарген разозлился не на шутку. Хана боялась чуть ли не вся Академия, и отдать ему адептов жестоко. Не зря же у него такой авторитет. Явно тяжело будет парочке горе-спорщиков. «А может, мы вместо этого год будем мыть учебный корпус?» — тихо спросил парень-боевик, решив рискнуть. Девушка-аватар дернула его за рукав. Нашел кого спрашивать. Ректор смерил обоих ледяным взглядом. Спорщик еще больше побледнел и сглотнул. Конечно, ответа на вопрос они не получили. «Весь восьмой курс боевого и защитного факультетов будет до конца учебного года зачищать муравейник», — усиленным магией голосом проговорил глава Коалы. «Можете поблагодарить ваших однокурсников». «Ё-моё, теперь им точно не жить. Раньше Хана прибьют собственные друзья». «В течение минуты», — продолжил ректор, — «здесь не должно остаться никого. Время пошло». Адепты смывались с такой скоростью, что даже меня чуть ветром не снесло. Макс повернулся в полоборота и приобнял меня за плечи, пережидая, когда народ смоется. Преподаватели тоже направились по домам, а Дарген с Лариэлем ушли в сторону учебного корпуса. В итоге на месте остались стоять только я, Макс, отошедший в сторону, и Кхаанри. «Жесть какая-то!» — выдохнула. «Ругали их, а стрёмно было мне. Это нормально?» Посмотрела на Макса. Тот кивнул. «Ладно, идем». И только я развернулась, чтобы отправиться таки в столовую, как меня за шкирку сцапал Кхаанри. «А ну, идем», — сказал он, не скрывая раздражения. «Ты чего?» — удивленно спросила я. «Злишься?» «В бешенстве», — ответил мужчина, и его глаза ярче засветились белым. «Идем», — я сказал. «Не пойду!» — воскликнула. «Не нравится мне его настроение. Я попыталась вывернуться из захвата, но кусок моей рубашки сзади продолжал находиться в его цепких пальцах, как нашкодившего щенка за шкирку схватил, ей-богу! Я взрослый человек!» Ханри рыкнул, перекинул меня через плечо, хлопнул по пятой точке и понес в их общежитие. Я подавила спазм, возникший из-за пережатия живота. Зло посмотрела на Макса, который спокойно следовал за нами, не считая картину странной или угрожающей его объекту, после чего несколько раз со всей дури ударила Хана по спине. «А ну, отпусти меня!» Почти кричала, продолжая колотить адепта. «Да что с тобой такое? Ты совсем спятил? Поставь меня на землю!» В общежитие к боевым магам, которым только что нехило досталось, мне совершенно не хотелось. Тем более куклы в руках разъяренного Хана. «Я ему что, игрушка? Захотел — взял, захотел — потащил?» Ханри шлепнул меня по пятой точке куда более ощутимо, чем до этого, и строго приказал молчать. «Ха! Я? Молчать? Сейчас!» «Хан, что ты себе позволяешь?» — шипела на мага, понимая, что кричать на всю Академию не стоит. «Я сказала, немедленно меня отпусти!» «Пока что я ничего себе не позволил», — угрожающе ответил он, пропустив мимо ушей сокращение имени. «Пока что». Совершенно не понимала, с чего Кхаанри мог разозлиться. Когда мы только пробирались к границе защиты, все было нормально. Я ведь видела его. Он не злился. Но что я потом, по его мнению, могла натворить? Всего-то с Даргином вокруг прогулялась. «Отпусти!» Продолжала шипеть, но по спине била уже не так интенсивно, банально устав. Когда тень внес меня в здание, покраснела и заткнулась. Адепты после случившегося не разошлись по своим комнатам, а вылезли в общие залы для обсуждения произошедшего. Картина «Тень несет в логово невинную деву» предстала перед разношерстным народом во всей красе. Надеюсь, они охарактеризовали меня именно так. Ущипнув хана, получила очередной обидный шлепок по месту, на котором обычно сидят. Учитывая, что этот момент наблюдали ребята с боевого факультета, мне стало еще более стыдно. Мое лицо постаралось сравняться цветом со свеклой. Сил словно появилось больше, и я начала вырываться активнее. Безрезультатно. Комната Кхаанри находилась на третьем этаже. Жил он ожидаемо один. Я бы очень удивилась, если бы кто-то согласился делить с ним одно помещение. Хорошо, что Академия сделала исключение. Обычно селили по двое-трое, все-таки адептов на факультете боевой магии много, но, видимо, возможных соседей хана пощадили. Кинув меня на двуспальную... Ха, и это кровать адепта! Постель, тень отошел к небольшому столику, взял кувшин с водой, налил себе немного жидкости в стакан и выпил залпом. Я же посмотрела на дверь, за которой оставили Макса, прикинула расстояние и поняла, что перехватить хану обычного человека будет не проблема. «Скажи мне, Льерра», — угрожающе мягко начал Кхаанри, — «ты доступным языком не понимаешь? Мне тебя учить жестче? Или, может, вообще забрать у тебя свободу, пристегнуть наручниками к кровати и проверять иногда?» Я сглотнула, но постаралась выглядеть расслабленной. Поудобнее взбив подушку, положила ее под спину и оперлась, продолжая находиться в чужой кровати. Все равно ничего не выйдет. Сбежать не смогу. И, боюсь, попытаюсь, он действительно исполнит сказанное. Лучше разобраться, в чем дело, и пока посидеть тут. Главное, чтобы он не понял, насколько сильно меня пугает ситуация. А страшно мне было, жутко. Сердце зашкаливало где-то под горлом. Руки вспотели и мелко дрожали, пришлось сцепить пальцы. Комната казалась невероятно душной, хотелось открыть окна и расстегнуть первые пуговицы рубашки. Хоть бы он подумал, что это не от страха, а от того, что устала на него таращиться. «Я не понимаю, почему ты злишься», — удивительно ровно произнесла. «Карман». — ответил мужчина и поставил стакан обратно на столик. — Какой-ка... — начала было, но осеклась. Неужели он каким-то образом узнал, что я решила под нити залезть и посмотреть, что там спрятано? Если бы неправильно сделала, шарахнула бы по мне, поэтому Макс сказал нет. Только вот действовала я на интуитивном уровне и откуда-то точно знала, что не получу отдачи. — Ну... — спросил хан, стоя у подножья кровати со скрещенными на груди руками. В голове словно перещелкнуло. Я подумала о том, что тень выглядит очень привлекательным. Выраженные скулы из-за сильно сжатых зубов, расстегнутая рубашка, обнажающая кубики пресса, пара капель пота, стекающих по гладкой коже вниз, к ремню... Стоп! О чем я вообще? Какой пресс? Какие мышцы? «Баранки гну!» — огрызнулась, чувствуя неприятные ощущения внутри. «Он меня притащил сюда насильно, бесится, словно должна вести себя только так, как он сказал, а я на его живот засматриваюсь». В итоге защитная реакция вызвала во мне агрессию. «Когда-нибудь такое поведение меня погубит. Ситуация не сахар, а тут еще я со своими баранками». «Что?» — вопрос мужчина задал холодно. «Неважно», — постаралась взять себя в руки. «Это привычка, фраза из моего мира». Хан прошелся взглядом по моему телу, с головы до ног и обратно, чуть склонив голову. Мне не понравилось то, как он смотрел. Захотелось спрятаться, а лучше вообще убежать. Но получилось лишь немного прикрыться одеялом. «Если ты и дальше собираешься рисковать собой подобным же образом, то я переселю тебя в свою комнату», — произнес Кхаанри. «Совсем сдурел?» — в шоке спросила я. «Дарген разрешит», — уверенно сказал мужчина. Точно помешался. «Чего он вообще надо мной трясется? Ну, даже если представить, что я помру, Ему-то от этого что? Получила бы ловушкой по башке, при чем тут сам хан? Или мое поведение влияет на его оценки? Диплом боится замарать? С чего иначе такая реакция? Вижу, ты не понимаешь. Объясню доступнее. Опустил одно колено на кровать тень. Я подтянула ноги ближе к себе. Сила, которой наградила тебя богиня, исключительная. Ее невозможно добыть, невозможно заслужить или раскачать. Она появляется тогда, когда мир в ней нуждается. И если потерять эту силу... Вторая коленка забралась на постель. Даже страшно представить, чем это обернется. Я отползла, сплющивая бедную подушку между собой и стеной. Да что с ханом такое? Я и без него поняла, что дар исключительный. Чего адепт лезет? Может, Макса позвать? Мне совсем это не нравится. Кханри резко дернул меня за ногу. Я проехалась вперед и оказалась зажата между его ног. Как раз так, что его лицо располагалось над моим. Он наклонился, оставляя между нами всего пару сантиметров. Сердце зашкалило, пытаясь вырваться и убежать без хозяйки, раз она сама не может переместить тело. Внутри поднялся жар. Нежелание, не предвкушение, страха. Настоящего страха. Если хан попытается что-то сделать, я смогу отбиться. Я не смогу отбиться. «Если ты не хочешь», — шептал он практически мне в губы, глядя в перепуганные глаза, «чтобы я насильно поселил тебя здесь, в своей постели. Будь добра думать головой». «Бежать». «Что мне нужно ответить, чтобы сбежать? Что-то, что его успокоит?» «Нужно согласиться». «Согласиться». «Я поняла, я все поняла». Скрывать нервозность уже не было возможным. Его запах, ощущение его горячего тела. Он был больше меня, сильнее меня и пугал меня так сильно, что я хотела убежать на край вселенной, лишь бы спрятаться от него». Что я могу сделать против тени, если он действительно захочет меня запереть для его собственного блага? Да ничего. И именно это он мне сейчас наглядно показал. Кханри резко поднялся и сказал всего одно слово, которое подействовало на меня лучше пинка. «Вон!» Я вылетела из общежития за минуту, а у себя оказалось еще через пару, хотя тут даже бежать было долго. Захлопнув за собой дверь комнаты перед лицом Макса, я повернулась спиной и прислонилась к деревянной поверхности. Легкие стремились покинуть тело после несвойственного ему забега. Привкус крови и ощущение льда в груди не казались такими уж и ужасными. Главное, что я больше не с ханом, больше не в его комнате. «Гад!» — проговорила хрипло. «Сволочь!» Страх начал сменяться гневом. Мне хотелось растерзать мужчину или хотя бы как следует вмазать, и желательно между ног. Стараясь выровнять дыхание, я медленно вдохнула, сглотнула металлический привкус и еще медленнее выдохнула. «Сила моя, значит, ему нужна, чтобы слушалась и никуда не лезла, так, да? Черта с два, я буду делать то, что ты захочешь, хан!» Зло выпалило, глядя в окно, за которым виднелась зелень тренировочного полигона. «Чёрта с два!»